684. Каждая устремленность напрягается рычагом сердца. Только чистое устремление дает духу мощь. Этот закон лежит в основании всего космоса. Каждый принцип космического огня утверждается рычагом сердца. Устремленная аура человека — ей самый мощный двигатель. Владыка являет огонь своей устремленной ауры. Агни-йог напрягает устремление утвержденной ауры. Духотворчество и центры огненные Агни-йога творят человечеству лучшую ступень. Как стремителен огонь духа Агни-йога при космических смещениях. Так, когда устремление к преображению напрягает планету, то мощь сотрудничества зовет к огню пространства.